Нина Джейкобс, Лондон, 2011 год. Каждый раз, когда мне снятся сны из 20 века, сны об отце, я просыпаюсь и тотчас же забываю свои пароли на EasyJet и Amazon. Как будто они переселяются из моей головы в его голову, и где-то здесь, в 21 веке, он сидит рядом со мной в автобусе, пересекающем Лондонский мост, и наблюдает, как дождь стучит по трубе современной галереи Тейт. Наши с ним разговоры никак не относятся к этому веку, но я все равно спрашиваю у него, почему он никогда не рассказывал мне о своем детстве. Он отвечает, что очень надеется, что мое собственное детство было не таким уж плохим, и помню ли я котят. От наших котят, Агнешки и Алиции, всегда совсем чуточку пахло диким зверьком, и в детстве мне нравилось их причесывать папиной щеткой для волос. Я клала их себе на колени и расчесывала им шерстку, а котята тихонько урчали и гладили мою руку мягкими лапками. Ближе к попе их шерсть сбивалась колтунами, потому что они были еще совсем маленькими и не умели вылизываться как следует. Иногда я забывала убрать с дивана комочки шерсти, и папа делал вид, будто он их глотает. Он широко открывал рот и притворялся, что проглотил комок шерсти, и тот застрял у него в горле, и теперь он задыхается. Папа всю жизнь пытался понять, почему у людей камни на сердце, ветер в голове, бельма на глазах, рты на замках, мурашки по коже, груз на плечах, а душа в пятках, и если бы люди выкашливали комья шерсти, он изучал бы и их. «Нет, — говорит он, — я бы не стал изучать комки шерсти. Мы оба согласны, что научились ладить друг с другом. Он стирал мои блузки, колготки и футболки, пришивал пуговицы к моим кофтам, искал потерявшиеся носки и учил меня, что не надо бояться людей, которые в автобусах разговаривают сами с собой. «Да, — говорит папа, — чем ты сейчас и занимаешься?» «Нет, — отвечаю я, — занимаюсь совсем другим, я не высказываю свои мысли вслух». «Я не сумасшедшая. Никто в этом автобусе не слышит, как я разговариваю с тобой». «Да, — говорит папа, — но никто не обратил бы внимания. Сейчас у всех мобильные телефоны, и все по ним разговаривают». У меня до сих пор сохранилось пляжное полотенце, которое он мне купил в сувенирной лавке в Ницце. На фоне синего неба написано солнечно-желтыми буквами «Côte d'Azur, Nice, Baie des Anges». Туристы на пляже представлены черными точками. За пляжем проходит дорога, вдоль дороги зеленеют пальмы. Справа розовый купол отеля «Негреско» с французским флагом, реющим в полотенечно-синем небе. Не хватает лишь Китти Финч с ее медно-рыжими волосами до пояса. Китти Финч в ожидании, когда мой отец прочтет ее стихотворение. Если само ее имя, как птичья трель, возможно, она выпевала странные песни. Или это был зов, крик о помощи, обращенный к моему отцу. Но каждый раз, когда я вспоминаю о ней и о гальке, которую мы собирали на пляже, мне сразу хочется провалиться сквозь дырочки в тех камнях и выпасть из этого мира. Поэтому я заменю ее папой, идущим по улицам пятого по величине города Франции, мимо его монументов и статуй, по пути в лавку, где он купит сотовый мед для моей мамы. Все происходит в 1994 году, но папа, у него в руке эскимо, а не мобильный телефон, разговаривает сам с собой, наверное, о чем-то тяжелом, серьезном, связанном с его прошлым. Я никогда не понимала, где начинается прошлое и где оно завершается. Но в отличие от городов, размечающих прошлое бронзовыми статуями, навечно застывшими в одной неизменно торжественной позе, у меня еще ни разу не получилось заставить его стоять смирно. Прошлое движется и шелестит, протекая сквозь каждый мой день. В следующий раз, когда я поеду в автобусе, пересекающем Лондонский мост, и дождь будет стучать по трубе современной галереи Тейт, я скажу папе, что в биографиях знаменитых людей мне интересно только одно – как они рвались с семьей и как потом переживали разрыв до конца своих дней. Моя дочка, когда я укладываю ее спать и желаю добрых снов, понимает, что я хочу для нее только добра. Но, как и все дети, дочка знает, что родители не могут решать за детей, какими будут их сны. Дети знают, им надо самим окунаться в свои сновидения, выпадая из жизни, а потом возвращаться обратно в жизнь, потому что так надо. Жизнь должна отвоевывать нас у грез. Но я все равно говорю: добрых снов. Я говорю это каждую ночь, особенно когда идет дождь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС» январь 2019 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова, читал Кирилл Петров.